Глава вторая. Граф Горн и капитан Миль. Когда регент пил шоколад и болтал со своими фаворитами, к нему приблизились две важные особы — принц Робек Монморанси и маршал Изинген. Они попросили позволения представить своего молодого родственника, графа Антуана Жозефа де Горна. «Мой молодой родственник, — начал Монморанси, — прямой потомок знаменитого графа Горна, который, едва ли мне нужно напоминать об этом вашему высочеству, взошел на эшафот, приготовленный для него и его неразлучного друга, знаменитого графа Эгмонта, кровожадным герцогом Альбой, в царствовании Филиппа II Испанского. В Европе не найти более знатного дома, чем Горны. Покойный принц Филипп Эммануил, как, может быть, вы знаете, служил во Франции в чине генерал-лейтенанта и участвовал в сражениях при Шпейре и Рамильи. Был тяжело ранен и взят в плен в последнем сражении. После Утрехтского мира дом Горнов, разумеется, перешел под власть императора. Антуан — кавалерийский офицер, состоявший на службе его императорского величества. Вы забыли упомянуть, что граф Горн также и мой свойственник, по моей матери вдовствующий мадам, — сказал регент. Примечание. «Мадам» — имя, писалось с большой буквы, которое применялось только как титул королевы-матери и вдовствующей королевы. Конец примечания. «Не привез ли он мне письма от своего брата, принца Максимилиана?» «Не думаю, монсеньор», — ответил Монморанси. «Странно». «Это легко объяснить, монсеньор», — сказал маршал Изинген. «Братья поссорились. К несчастью, братья часто ссорятся. Граф — человек гордый и горячий, не хотел ни просить, ни принимать милости от принца. Сказать по правде, мне нечего скрывать от вашего высочества, так как вы относитесь к такого рода делам очень снисходительно. Граф Горн крайне пристрастился к игре и промотал порядочную сумму денег. Кроме того, в Брюсселе он замешан в некоторых любовных историях, отсюда неудовольствие принца Максимилиана. По всему тому, что вы сказали, маршал, — заметил, смеясь регент, — видно, что граф вполне достоин занять место среди моих висельников. Где он? Граф Горн, который тотчас был представлен, поклонился регенту и был очень любезно им принят. Это был высокий, весьма стройный человек, похожий скорее на испанца, чем на голландца. Ему было около 22 лет. Лицо его было замечательно и забывалось не скоро. Оно было совершенно овально, с правильными очертаниями, большими темными глазами, тонким ртом и белыми зубами. Но, несмотря на свою красоту, оно носило мрачное выражение, которое лишало его приятности. Он был бледен, а это усилило впечатление темных глаз и нависших бровей. Он носил бороду и усы а-ля Ришелье. Одежда его была небесно-голубого цвета, богато вышитая серебром. Тончайшее мехельнское кружево украшала рукавчики галстук, прекрасно напудренный, шедший к нему парик, бриллиантовая рукоятка шпаги и сапоги с алмазными застежками и красивыми каблуками дополняли наряд. Примечание. Мехельн, бельгийский город, издавна славился своими кружевами. Конец примечания. Обращение графа было свободно, приятно и вполне подходило к его знатному происхождению. «Милости просим к нам в Париж, граф», — заметил регент. «Надеюсь, вы приехали сюда, чтобы только повеселиться». «Не вполне так, монсеньор. Конечно, невозможно жить в самом веселом и приятном городе в мире без того, чтобы не испытать всех удовольствий, удовлетворяющих самому требовательному вкусу. Но, признаюсь откровенно, я приехал в вашу столицу, главным образом для того, чтобы разжиться деньгами». У меня скромное ежемесячное жалование, слишком скромное, всего 12 000 ливров, которые дает мне мой брат, принц Максимилиан. «Вы выбрали неудачное место, граф», — заметил регент. «Вам бы отправиться в Лондон. В Париже, как вы увидите, легче тратить деньги, чем наживать их. Если сведения, которые у меня имеются, правильные, монсеньор, на улице Кеннаупуа наживают теперь огромные деньги. Так рассказывают. Везет вам в игре, граф? Вовсе нет, монсеньор. Вообще фортуна не благоприятствует мне, но я также не способен сопротивляться чарам красоты или пропускать мимо рта наполненный до краев кубок, как и воздержаться от игры в карты и кости. Я надеюсь, что господин Лоу, этот чудодей в области финансов, снабдит меня деньгами, но играть я должен. Игра — моя главная страсть, против которой, я чувствую, бесполезно было бы бороться. Во всяком случае, вы не святоша. Вы должны отужинать со мной сегодня вечером, хотя не могу обещать вам, будут ли там играть Береби или Ланскнехт. Да этого и не нужно, монсеньор. Быть вашим гостем — такая честь, которой я всегда буду гордиться. Я слышал самые удивительные рассказы об ужинах вашего высочества от моего собрата, капитана Миля. Я не помню, чтобы капитан Миль когда-либо ужинал со мной, — заметил регент. Странно. Он мне передавал, что был частым гостем вашего высочества. Ваш друг обманывал вас, граф? Я поражен. Впрочем, дело можно разъяснить сейчас же. С разрешения вашего высочества. Миль находится там, в передней. «Пусть он непременно придет сюда», — сказал регент. «Мне хотелось бы увидеть своего неизвестного гостя». Горн поклонился и вышел из кабинета. Через несколько минут он вернулся в сопровождении высокого, красивого, молодого человека, одетого очень богато и изящно. Не обнаруживая ни малейшего смущения, Миль двинулся вперед и сделал низкий поклон регенту, который сразу узнал его, но, пораженный дерзостью, не удостоил внимания его приветствия. «Я освобождаю вас от всякого обвинения в этом неприличном происшествии, граф», — сказал строго регент Горну. «Вы, должно быть, не знаете, кого привели. Это не Миль, а Рауль Лаборт. Он не солгал, сказав, что ужинал со мной, но он должен был прибавить, что его прогнали из Пале-Рояля за проделки. Я еще подумаю, как мне наказать его за такое недозволенное вторжение». «Перед тем, как удалить меня, молю ваше высочество выслушать мое объяснение», — сказал Миль. «Покинув Париж, после того, как имел несчастье навлечь на себя неудовольствие вашего высочества, я направился в Брюгге, где у меня жил дядя по матери Лоран Миль». Примечание. Брюгге — главный город бельгийской провинции Западная Фландрия. Конец примечания. У него я сразу почувствовал себя как дома. Это был болезненный холостяк, он умер через 2 месяца, назначив меня своим наследником, с тем условием, чтобы я принял его фамилию. Так я и сделал. Взгляните на мои бумаги. В настоящее время я кавалерийский капитан австрийской службы. «Могу подтвердить это заявление, монсеньор», — сказал Горн. «Миль состоит капитаном того же кавалерийского полка, что и я. Но я не знал первой части его рассказа, считал его сыном старого Лорана Миля, имущество которого он наследовал. Легко понять, что это объяснение произвело на регента предполагаемое действие. Прощение провинившегося было обеспечено. «Я поступил неправильно, явившись к вашему высочеству без позволения», — сказал Миль. «Но я полагал, что вы, по доброте своей, которую я испытал столько раз, простите меня». «Объяснение, представленное вами, гораздо более удовлетворительно, чем я ожидал», — промолвил регент. «Мне очень приятно слышать, что вы отличились, капитан Миль. Так, кажется, я должен вас теперь звать. Снимаю с вас запрещение являться в Пале-Рояль, и отныне вам разрешается бывать на моих утренних приемах». Миль низко поклонился и ушел с Горном. Когда они вышли, граф Носе подошел к регенту и тихим голосом сказал: «Монсеньор, вы знаете, что я физиономист. Я внимательно следил за лицом Горна во время свидания с вашим высочеством. Это плохое лицо, очень плохое. Я убежден, что он способен на преступление. Мне даже кажется, что он умрет не своей смертью». «Ба!» — воскликнул Ринд недоверчиво. «Если бы вы сказали мне это о Миле, я мог бы поверить, но Горн...» «Нет. Это написано у него на лице, монсеньор. И если только я не заблуждаюсь, Миль разделит его участь».